Глава третья. Что сон, что явь, одно не отличалось от другого. Эл словно сидела на нижней ветке и смотрела вниз. Наследники спорили и сильно шумели. Шум немало ее раздражал. Эл не предполагала, что они способны на бурю эмоций. Ей было странно видеть их в таком свете. Она припомнила, как нервничал Ролан. Этот мир, наверное, подействовал на них таким образом. Видели бы они себя. В галерее дворца она впервые встретила высокомерно спокойных соперников с каменными от презрения выражениями лиц. Эл ошибалась, полагая, что они – высокоразвитые существа. Этот мир стал для них испытанием. Владыка был прав. Стихия эмоций бушевала внизу. Она не могла понять смысла ссоры. Слишком высоко звуки трансформировались в резкие обрывки, пока они достигали ее слуха, смысл терялся. Она обратила внимание, что один из близнецов сидит в стороне от общей компании. Ему было плохо, он был ранен. Во сне Эл догадалась, что, скорее всего, седьмой зацепил его в потасовке. Или она. Снова вспомнила, что не узнала его имени. Эл не смогла понять, кто ранен, Доран или Веер. Раненый полулежал на выступе ствола. Остальные не обращали на него внимания, не пытались помочь, он не шевелился. Чтобы понять суть спора, необходимо было все-таки спуститься с дерева. Гавкает, как стая шакалов. Да что неприятно, подумала она. Эл рассматривала каждого. Второй близнец, сопровождая речь резкими движениями, выражал Радоборту и Фьюле свое недовольство. Эта парочка явно объединилась. Фьюла же в напряженные моменты заходила за спину Радоборта и, прижимаясь к нему, что-то возражала брату. Спорила она с не меньшим жаром, чем братья. Кико взирал на спорщиков с хладнокровным презрением, вставлял пару слов, умолкал, все резко реагировали на его слова. Он не расстался со своим хладнокровием. По его виду ясно, что эта перепалка ему не по вкусу. Он дважды резко остановил братьев. Что это, неужели он не позволяет им ссориться? С чего это вдруг? Кико постоянно оглядывался, обводя горизонт взглядом, смотрел в крону. Он ожидал ее нападения или визита? Осторожен, спокойно, наблюдателен. Какое-то время она внимательно наблюдала за Кикой. Он действительно притягивал ее внимание больше остальных. Когда он смотрел вверх на ветки, Эл казалось, что он видит ее, и холодок пробежал по спине. Добычу выслеживает. Потом он сделал несколько шагов в сторону, подошел ближе к стволу. Он выбрал, за что зацепиться, молниеносно оказался на нижней ветке. Эл проснулась. Тревожное состояние прогнало остатки сна. Внизу слышался шум. Эл достала меч, шагнула к стволу, чтобы спуститься. По дороге она лихорадочно сматывала трос. Думала Эл только о дверях. Если наследники еще внизу, значит, об истинном значении дерева не знают. Если Кико действительно влез на дерево, то он может обнаружить проход. Эл быстро проделала обратный путь, скрутила катушку, нашла взглядом крадущегося Кико. При его росте и габаритах двигался он весьма изящно и, главное, совершенно бесшумно. «Я знаю, ты близко, Эл. Я чувствую твое присутствие», — говорил он, словно сам с собой. Эл прижалась к стволу, выискивая глазами, куда ей двинуться. Кажется, она выбрала не то направление. Через мгновение бледное суровое лицо Кики поравнялось с ее лицом, а его могучая кисть схватила ее за руку с мечом. «Ты решила тут поселиться? Не ждешь гостей? Я счел, что пора навестить тебя ради собственной безопасности. Слезай, не вынуждай меня сталкивать тебя отсюда». Деться ей было некуда. За спиной ствол дерева, сбоку пустота. Шаг, и она свалится вниз. С другой стороны нависает Кико. Эл посмотрела на него, смерила взглядом, оценивая. Она дернула руку, освобождаясь от хватки, но не тут-то было, Кико был гораздо сильней. В ответ на ее потуги он издал смешок. Эл посмотрела в лицо сопернику и нахально улыбнулась. «Не будешь сопротивляться, и ничего тебе не сделаю. Слезай отсюда», — попросил он как-то по-доброму. «А я сделаю», — необычно мягко произнесла она. И свободной рукой Эл попробовала ударить его. Кико отклонился и сделал всего пару шагов назад. И этого она добивалась. Эл всем телом подалась вперед и толкнула его. Кико потерял равновесие и выпустил ее руку. Эл сделала подсечку, противник стал падать назад, силясь ухватиться за что-нибудь. Грохот внизу известил, что тело достигло цели. Кикха лежал лицом вверх. Шум спора стих. Кроме дерева раздался хохот Тел. «Сила тяготения распространяется даже на великих!» — крикнула она, свешиваясь с ветки. «Мягкой посадки! Не смей мне угрожать!» Кикха видел, как среди ветвей возникла светлая шевелюра. Он пошевелился и стал подниматься на ноги. Остальные наследники подошли к брату. «Ты не ушибся, братец?» — раздался шаловливый голосок Фьюлы. «Не тот случай, когда я могу пострадать без всякого раздражения», — но строго заявил Кикха. «Теперь вы верите, что она здесь?» «Слезай, Эл. Я отсюда не уйду, даже если мне придется здесь поселиться. Я не тороплюсь». «Зачем она тебе? Какой в ней толк?» — возразил близнец. «Он прав. Лучше держать ее на виду», — высказал Сарадаборт. «Иначе она будет убивать нас поодиночке. Если бы не обещание, которое я дал по неосторожности Кикхе, даже запрет отца не остановил бы меня теперь. У меня определенное желание прибить ее». «А может, оставить ее здесь навсегда?» — предложила Фьюла. «Хитрость Лоралана слишком велика. Он найдет способ ей помочь. И наш брат убит. Доран ранен». «Кто станет следующим?» — спросил Кикха. «У нее была славная возможность прикончить тебя. Тебе повезло», — предположил Веер. «А вариант, что я никого не убивала и не намерена, совсем не рассматривается», — подала голос Эл, ее шевелюра снова мелькнула в ветвях. Потом она исчезла и скоро вышла из-за дерева уже в плаще. «Давайте разберемся. Вы все без исключения хотите избавиться от меня. Я доставлю вам удовольствие, исчезну из вашего поля зрения. Мне тоже будет приятно больше не встречаться с вами». Радоборт пристально и зло смотрел на нее. Близнец, оказавшийся веером, отвернулся в сторону брата и подал ему знак. Второй встал, медленно подошел к ней. Эл правильно решила, что он ранен. Сквозь тонкую ткань, окутавшую его тело, проступала темно-синяя полоса. Одежда была порвана на боку. «На веере тоже. Это он напал на нас. А ты вмешалась», — сказал Доран. «Да неужели? Он прервал вашу охоту на меня. Его и вас довольно сложно спутать». «Ты никогда не видела нашего брата, и никто не знал, как он выглядит». «Как ты могла различить их?» — спросил Кикха. «Ты же различаешь, почему я не могу?» — ответила Эл. «С чего ты так решила?» В ответ Эл спрятала улыбку. «Я тоже полагаю, что ты можешь распознать нас на большом расстоянии, Кикха», — ответила за нее Фьюла. «Мы все полагаем, что у вас заговор. Вы вводите нас в заблуждение». «Поэтому я предлагал договориться, что мы перестанем угрожать друг другу. Пусть успех или поражение зависит от качеств каждого, от его способности пройти свой путь, а не от его способности обманывать остальных», — провозгласил Кикха. «Заключим этот договор, никто ни на кого не нападает и не пытается убить, включая Эл. Она вовсе в этом поклянется». «А вот еще не стану я ни за что клясться», — возразила она ему. «Это тебе тоже выгодно», — намекнул Кикха. «Да, выгодно. Вам, а не мне. С парой из вас я уже договаривалась. Сомнительный результат. Одна потом пыталась меня убить», — Эл посмотрела на Фьюлу, перевела взгляд на Радоборта. «А другой только и собирается». Потом она опять посмотрела на Кикху. «А ты оболгал меня, чтобы подзадорить остальных. Ну а эта парочка, как я понимаю, умолчала о том, как они охотились и дрались вдвоем против одного. Не хочу оказаться на месте седьмого». «Не верю ни одному из вас. Запрет отца вас не остановит. Я дам слово и буду его соблюдать, а за вас не поручусь. Я о вас ничего не знаю, а то, что узнаю, не делает вас лучше в моих глазах». «Как ты смеешь судить о нас, смертная?» — возмутился Веер. «Ты никто, ты пыль, грязь, не стоящая нашего внимания». «Поэтому вы так озабочены моим присутствием», — съязвила Эл. «Что же вы не пойдете искать двери? Зачем вы здесь, если я пыль и грязь? Что же вы меня боитесь?» «Потому что ты убийца», — выругался Радоборт. «Затем Лоралан тебя и нанял. Не пойму запрет отца». В ответ Эл грустно усмехнулась ему в лицо и покачала головой. «Потому что они не знают, где двери, Элли...» Кикха растянул ее имя. «Предлагаю вернуться к тому, что мы еще не обсудили. Объединение». Его повелительный тон вызвал паузу. «Я соглашусь». С величественным достоинством кивнула Фьюла. «Один из вас может рассчитывать на мою благосклонность, а остальные пусть попытаются ее заполучить». Она заискивающе мягко посмотрела на Радоборта. Он ответил ей взглядом полным сомнений, перевел его на Кикху, потом на близнецов. На Эл он не стал смотреть. «Мне ничего не остается, как довериться вам», — сказал он. «Еще бы, другой возможности у тебя нет», — усмехнулся Веер. «Я подозреваю, Кика, что тебе известно, где находится дверь», — подал голос Дуран. «Так или нет? Ты упорно настаиваешь на совместном походе и торгуешься с нами. Ты знаешь, где дверь». Эл догадалась, что Кикха уговаривает их совершить совместный поход. Он пытается объединить их. Она этому удивилась. При других обстоятельствах она обрадовалась бы, но ее недоумение, недоверие с этим предложением только возросло. Она отошла, присела на корнях. «Принимать участие в разговоре ей совершенно не хотелось. Договариваться тем более. Выпад Родоборта обидел ее. Как быстро он забыл, что она помогла ему выжить здесь». «Руководить, конечно, станешь ты», — спросил Вейру Кикхи. «Хотите выбраться отсюда? Придется вам принять мои условия», — покивал тот. Снова поднялся шум. «Мне противно даже слышать это. Изменник требует нашего повиновения. Ты желаешь, чтобы никто из нас не дошел до цели. Отец позвал тебя, поскольку он великодушен. И ты, Лоралан, недостойна ступать здесь», — возмутился Вейр. «Пойти с тобой, кто возомнил себя главным? Пусть ты старше нас, но ты изменник. Мы не пойдем с тобой». «Отец позвал меня не за тем, чтобы вам мешать», — возразил Кикха. «Его намерения несколько иные. Совсем иные. Я догадываюсь, что появление двух лишних соперников изменило ваши общие планы. Однако не его. Будь вас четверо, отцу не пришлось бы изощряться в выборе преемника. Доран попробует тебе объяснить, а через тебя, может быть, дойдет и до твоего брата. Отцу ни один из нас не нужен. Верно, что ему нужен наследник. Но не мы. Вы четверо, наделенные некоторыми способностями бездельники, которые пребывали в верхнем мире. Нижние миры вы видели только в отражении. Кто знает их свойства? Об этом мире остальных вы знаете столько же, сколько смертные знают о вас. Силы одного не хватит, чтобы пройти из этого мира в другой. Чем дольше мы находимся здесь, тем плотнее наши тела, и тем труднее будет преодолеть двери. Вы чувствуете, что приспособились к местным условиям, потому что можете здесь двигаться? Совершили такое состояние своей заслугой? Но это ловушка. Дышитесь в ритм с этим миром, и скоро он захватит вас в плен. Ловушка — это твои речи, мой знающий брат, — разъярился Веер. Он прав, — подала голос Эл со своего места. Местная атмосфера быстро насыщает тела своими компонентами. Они перемешиваются с природой каждого из нас, они становятся более плотными и тяжелыми, это правда. В природе каждого заложена способность приспосабливаться к среде. При переходе из одного состояния в другое, избавиться от воздействия этого мира будет очень трудно. Плотная агрессивная среда отнимет много сил.